Непосредственной подготовкой к процедуре опознания мы занялись уже в управлении полиции Покровска. К этому времени Константин Вышнепольский уже привез для девушек ботильоны и куртки и уехал по своим делам. Валерия и Виктория Кречетовы подъехали раньше назначенного времени и уже сидели в кабинете, который отвели для процедуры опознания. Здесь было специальное стекло, прозрачное, только для сидевших в кабинете, стандартный прием, позволяющий подозреваемым не увидеть свидетелей. Эх, не думала, что наше Покровское полицейское управление оборудовано таким помещением, а ведь упомяни я об этом вчера, и мои потуги убедить Кречетовых принять полноценное участие в опознании были бы куда успешнее и, что важно, быстрее. А мы с Мирославой, Алевтиной, Светланой и миловидными девушками-полицейскими прошли в комнату, где девушки стали переодеваться. Полковник Кононов проинструктировал похожих со спины девчонок, что сначала они должны стоять спиной к свидетельнице, потом пройтись и только под конец повернуться лицом. Когда Мирослава, Алевтина, Светлана и девушки-полицейские, Яна с Мариной, уже были в джинсах, ботильонах и куртках с поднятым капюшоном и стояли в кабинете, я вышла в комнату, в которой находились сестры Кречетовы, полковник Кононов и глава следственной группы капитан Ростислав Конюшков, высокий, атлетически сложенный мужчина лет 30. «Алексей Матвеевич, приступаем?» — спросил Конюшков. «Действуй», — кивнул Кононов, устраиваясь поодаль от свидетельниц. Те сидели в напряжении, взирая за стекло в темную пока еще комнату. Конюшков вышел из кабинета, и спустя пару минут за зеркальной стеной загорелись лампы. Эта перемена заставила бедных сестер чуть ли не подскочить на месте. «Валерия Николаевна, Виктория Николаевна, вы не волнуйтесь», — сказала я, тихонько приблизившись к женщинам. «Я понимаю, что для вас это непросто, но для нас это очень важно. Для нас очень важен ваш вердикт». «Слово-то какое!» — Валерия Николаевна поморщилась. «Ну, не вердикт, а ваше мнение», — исправилась я. «Давайте это так назовем». «Мы готовы», — убежденно заявила Валерия Николаевна. Более нервная по натуре Виктория вцепилась в руку сестры, но кивнула. Я же отошла в дальний конец кабинета и присела рядом с Кононовым. Свет за стеклом погас и вновь зажегся. Но теперь в комнате стояли пять девушек, практически одинаковых, в темных облегающих джинсах, светлых куртках и ботильонах, капюшоны накинуты на головы. Девицы, как мы и договаривались, стояли спиной. Ростислав вернулся в кабинет и четко проговорил: «Валерия Николаевна, Виктория Николаевна, посмотрите, пожалуйста, на этих девушек. Они одеты так, как вы и описывали. Куртки бежевого цвета с капюшонами, светлые ботильоны на каблуках и черные джинсы. Можно сказать, что их одежда подходит под ваши показания?» «Да, в целом подходит. Правда, оттенки светлого цвета немного разнятся. Но картину общего восприятия это нисколько не нарушает», — ответила Валерия Николаевна. Виктория согласно кивнула. «Теперь ответьте на такой вопрос. Девушки, которые стоят в ряд перед вами, одинаковой комплекции. Я имею в виду, у них у всех одинаковый рост и фигуры, то есть телосложение. Ну да, все они как одна, высокие, стройные, даже худощавые», — сказала Виктория Николаевна. «Отлично». Капитан Конюшков продолжил спрашивать: «Тогда скажите, уважаемые свидетельницы, какая из этих пятерых приходила к Елизавете Стрункиной в тот вечер, когда ее нашли мертвой?» Довольно бесцеремонным тоном и с напором спросил он. Я напряглась. Но нельзя так давить на и без того перепуганных пенсионерок. Но вмешиваться не стала. Не имею права. Зато Кононов, если я совершу ошибку, может меня выставить за дверь. Эта девушка приходила не только в тот вечер. Она бывала у Лизы и раньше. тихо проговорила Валерия Николаевна, как будто бы что-то обдумывая. «Которая из них?» — уточнил Конюшков. «Кого из этих девушек вы видели в тот вечер на лестничной клетке?» Женщины молчали, внимательно изучая девушек за стеклом. «Вот даже и не знаю», — наконец начала говорить Валерия Николаевна. «Что именно, Валерия Николаевна?» — поинтересовался Конюшков. «Да ведь ту девушку я видела не прямо перед собой, вот как сейчас. Я смотрела на нее через дверной глазок, а это не одно и то же. И еще та девушка, которая приходила к Лизе, она ведь не стояла на одном месте, как эти девушки. Она как вышла от Лизы, так все время была в движении. Лифт тогда не работал. Она начала по лестнице спускаться. То есть она все время двигалась, а они стоят», — объяснила Валерия Николаевна. И добавила: «Но они очень похожи друг на друга. Очень. Давайте посмотрим девушек в движении. Они немного пошагают, но только на одном месте. А вы, дамы, посмотрите на них в движении. Согласны?» — предложил Конюшков. «А я подумала, что парень молодец все-таки». «Ну хорошо», — кивнули Кречетовы в унисон. «Пусть они подвигаются». Девушки начали вышагивать на одном месте, а свидетельницы внимательно смотрели на них. Наконец Валерия Николаевна сказала: «Довольно. Я могу сказать свое мнение». «Мы вас слушаем, Валерия Николаевна», — улыбнулся капитан. «В движении на ту девушку, которая приходила к Лизе, похоже, вон та, самая первая. Она двигается так, как будто не привыкла к таким высоким каблукам. Вот и та также ковыляла. Как будто бы ей пришлось носить такую обувь, а она для нее неудобна», — сказала Валерия Николаевна. «Да», — согласилась Виктория Николаевна, — «она, та первая, похоже движениями, походкой. Но это точно не она. Той девушки, которая приходила к Лизе, здесь нет». «Согласна», — кивнула ее сестра уверенно. «Дамы, будьте добры, поясните более подробно, почему вы пришли к такому выводу», — попросил полковник Кононов. «Да, пожалуйста». Валерия Николаевна встала и кивнула. Вот так еще понятнее стало. Эти пять девушек, которые встали в ряд, они все как одна высокого роста. Та же, которая приходила к Лизе, она была гораздо ниже, а рост она набирала за счет, ну, высоких каблуков, наверное, или, может быть, прическу высокую делала и прятала ее под капюшоном. И еще, та девушка была гораздо полнее вот этих пятерых. Вот они, опять же, все как одна худые, даже чересчур. А та девушка, у нее были более полные ноги. Вот когда она была одна, это не так бросалось в глаза, а теперь сразу стало заметно в сравнении», — сказала Валерия Николаевна. «Ясно», — сказал полковник. «Девушки, вы можете повернуться». Пятеро за стеклом послушались. Под первым номером стояла Светлана, второй была Мирослава, потом две девушки-полицейские, а последней была Алевтина. Мирослава судорожно вздохнула, а потом облегченно выдохнула. По крайней мере, ее не пытаются арестовать. Насколько я поняла, Мирослава решила, что с нее сняты все подозрения в причастности к убийству Стрункиной. Я бы не была столь оптимистична. Опознание — лишь часть расследования. Уф, я, оказывается, чудом избежала обвинения в убийстве, неловко улыбаясь, сказала Светлана. Я ведь действительно не ношу обувь на высоких каблуках, потому что у меня плоскостопие. Даже некоторое время не могу выдержать. А тут пришлось немного походить. Да еще я и мозоль недавно натерла. Все одно к одному. Но теперь все закончилось, — сказала я. Светлана, спасибо вам большое за то, что согласились принять участие и помочь. И вам, Алевтина, тоже большое спасибо. Ну а как же иначе? Ведь Мирослава ни в чем не виновата. Мы нисколько в этом не сомневались. Почти в один голос воскликнули Светлана и Алевтина. «Да, девчонки, огромное вам спасибо!» Мирослава обняла девушек. Полковник Кононов встал со своего места. Сейчас подпишем протокол опознания, и все могут быть свободны. Всем спасибо». После того, как я отвезла сестер Кречетовых домой, я снова вернулась в управление полиции Покровска. В кабинете полковника Кононова находился капитан Ростислав Конюшков. «Капитан, вы ведете дело с убийствами на радиостанции», — уточнила я у него. «Так точно, Татьяна Александровна», — хмыкнул парень. «Полковник Кононов сказал, что я могу делиться с вами оперативной информацией. Что вам хотелось бы выяснить? Кого вы подозреваете прежде всего? Мирослава Лаврентьева, по всей вероятности, не причастна к убийствам. Согласитесь, со своей стороны я готова поделиться с вами наработками». «Это будет интересно», — согласился Конюшков. «И в том, что Лаврентьева, скорее всего, невиновна в данных преступлениях, я склонен с вами согласиться. И следствие придется начинать, можно сказать, заново. Ростислав, простите, не знаю вашего отчества». «Васильевич, ну можно по имени», — слабо улыбнулся парень. «Да вы присаживайтесь, Татьяна Александровна». «Можно без отчества», — ответно улыбнулась я, устраиваясь на стуле, и предложила. «Ростислав, вы мне вкратце расскажите, какую работу вы проделали. По себе знаю, порой взгляд замыливается. Тем более на ваших плечах не одно расследование, а несколько. И по всем требует немедленных результатов. Что я не знаю, что ли? И вместе мы подумаем, чем заняться вам, а чем мне, чтобы не долбиться в одну и ту же дверь всем составом». Договорились. Капитан устроился за столом и раскрыл папку с материалами по делу. «Это и впрямь имеет смысл. Начнем со смерти Елизаветы Стрункиной?» «Да, давайте, раз уж опознание проводилось по этому поводу», согласилась я и достала блокнот. «Есть у меня такая привычка делать краткие заметки по ходу дела. Большей частью Конюшков рассказал мне то, что я уже знала из материалов дела. Сначала была речь о самоубийстве. Слишком уж характерны порезы на запястьях девушки. К тому же свидетели говорили о возможной несчастной любви. Уже вскрытие показало, что речь идет об убийстве. «Вы пытались найти этого ее любовника?» — уточнила я. «Так точно», — шутливо козырнул парень. «И нашли, разумеется. Таковым является Соколов Вадим Георгиевич, писатель научно-фантастических романов. Давно женат. С любовницей расстался, как он сказал, по обоюдному согласию. На деле же жена узнала о его интрижке и пригрозила разводом. А вся его карьера построена на ее деньгах. Печатается за счет супруги, у которой бизнес, пиар-компании тоже за ее счет проводятся. Ну и чтобы не быть столь оголтелым циником, добавлю, у него двое нежно любимых детей, сын-подросток, дочь в младшей школе. В момент убийства отсутствовал в области. Был в столице, на конференции фантастов. Вместе с супругой, добавил Конюшков, предваряя мой вопрос. Так, кивнула я, а что с опросом жителей? С просмотром камер у дома Стрункиной. Ну, Татьяна, уж матчасть следственных мероприятий я знаю от и до, вздохнул Ростислав. Все жильцы были опрошены. О Стрункиной они знали мало. Она более-менее общалась исключительно с сестрами Кречетовыми. И то, судя по всему, потому что жили они на одной лестничной площадке. А ее визитерши и того меньше. Пару раз кто-то замечал на парковке черный скутер в красную полоску. Номеров не видели. Камеры стоят на въезде в парковку и у входа в подъезд. Камеры невысокого качества. Один раз на видео мелькнул скутер. Номеров опять же не разобрать. Мы привлекали технических специалистов, если что. Несколько раз на камеру попалась дама на высоких каблуках в светлой куртке с капюшоном. Лица ее не видно. Рост, фигура, все очень приблизительно. А что с недоброжелателями Елизаветы? Провели опрос коллег, даже бывших однокурсников. Все в один голос заявляют, что Елизавета была неконфликтной, ни с кем не ссорилась, не ругалась, общалась с окружающими ровно, за карьерным ростом не гналась. Ангел, а не человек. Никто на нее не злился, не обижался, — добавил он. «Так», — хмыкнула я, понимая, что, кажется, в моей голове появилась интересная идея. «А сами-то вы куда думаете копать?» «Объединять эти три дела в серию, наверное», — пожал плечами капитан. «Да, я знаю, способ убийства различен. Жертв объединяет исключительно причастность к радиокомпании. Это мы проверили. Ни на учебе, ни на предыдущих местах работы, ни даже по месту жительства они не пересекались раньше. Общих знакомых, за исключением коллег, нет. Ну и искать того, кому выгодна смерть всех троих. И здесь мы вновь приходим к личности Лаврентьевой. Тяжело вздохнула я, потому что у нее есть черно-красный скутер, подаренный недавно. Есть, точнее, была, пока криминалисты не забрали, светлая куртка с капюшоном. Была ей и выгода от этих смертей. Только я не верю в ее виновность. Не тот типаж, пожалуй. Согласен. Судя по всему, Лаврентьеву кто-то пытается серьезно подставить. Получается, искать нужно в ее кругу общения. И при этом, возможно, на радиостанции, — подытожил Ростислав. «Радиостанция — не факт. Так подставляться убийца бы не стал, мне кажется», — возразила я. «Подумайте сами. Ваши люди трижды опрашивали сотрудников радиостанции по трем разным преступлениям. Алиби проверяли, наверное?» «Да, но, как и у любого гражданина нашей страны, стопроцентного алиби ни у кого нет. Мотивы?» Что касается убийства Матвеева, чуть ли не у каждого из его коллег. По дамам ни у кого явного мотива не прослеживается. Даже у Лаврентьевой. Ее могли не повысить, могли не взять на место убитых женщин. Ведь так? Именно, согласилась я. И знаете, Ростислав, что я хочу вам предложить? Внимательно вас слушаю. Что, если ваши люди еще порасспрашивают работников радиостанции? А я пока проверю врагов и недоброжелателей Мирославы. Возьму за рабочую версию то, что столь сложным способом пытаются подставить мою клиентку. Почему бы и нет, согласился капитан. Информацией обмениваемся? Да, разумеется, кивнула я. Так мы и порешили. Договорились, что попутно, каждый со своей стороны, постараемся найти владелицу скутера в красную полоску. К сожалению, не слишком мощное транспортное средство, а именно такое, было что у Мирославы, что у таинственной девицы, регистрации не требовало, а значит, найти владельца через ГИБДД не представлялось возможным. Прошерстить все магазины, торгующие такой техникой, нереально. Существуют еще и маркетплейсы, и другие города, и... Но вдруг кто-то что-то видел, заметил. О, точно! «Надо будет повнимательнее изучить записи с радиостанции», — воскликнул внезапно Ростислав. А я удивленно спросила. «А что, вы их не изучали?» «Изучали, разумеется. Но в свете озвученной вами версии пересмотреть не помешает. Возможно, замечу кого-то, на кого не обратил должного внимания раньше. Послушайте, а можете мне сбросить эти записи?» — осторожно спросила я, прекрасно понимая, что сделать это он не имеет права. По эпизоду с Максимовым, по крайней мере. «Нет, к сожалению, не могу», — покачал головой капитан. «Но могу предложить просмотреть их вместе со мной. Скажем, как независимый консультант. Вы женщина? Можно предположить, что наш убийца тоже женщина. Вы можете заметить что-то такое, на что я не обращу внимания. Давайте. Сейчас? А зачем откладывать?» И мы занялись просмотром съемок с камер. Но что я могу сказать? Ничего толкового мы на них не обнаружили. Да, Максимов имел дурную привычку бросать свою узнаваемую чашку где ни попадя. Только вот в фокус камер рядом с чашкой никто не попал. Ни один человек. Со скутером на парковке радиостанции тоже никто не появлялся. Результат нулевой. «Ну что ж», — вздохнула я. Я подозревала что-то в этом духе. Убийца определенно не обделен интеллектом. Если для того, чтобы подставить Мирославу Лаврентьеву, он старался быть максимально похожим на нее, то в случае отравления Иллариона Максимова этого не потребовалось, потому что Мирослава была на радиостанции Ему не требовалось в этом случае все силы бросать на то, чтобы убедить всех, а в первую очередь правоохранительные органы, в том, что Мирослава находится на месте убийства. Поэтому преступник мог не заморачиваться с поиском другого транспорта. Он мог приехать на радиостанцию на скутере. Это был риск. Вдруг кто-то наблюдательный мог обнаружить на парковке два одинаковых скутера. Только мои предположения не подтвердились. «Ладно, будем работать», — пожал плечами капитан. «Татьяна, а у вас уже есть соображение, как вы намерены искать этого нашего убийцу?» «Да, кое-какие соображения у меня имеются», — кивнула я. «Я считаю, что тот, кто совершил все это, каким-то образом питает слабость к Мирославе Лаврентьевой. То есть он что, неравнодушен к ней, что ли? Вы это имеете в виду?» — уточнил капитан. «Да, но не в романтическом смысле. Напротив, ведь Мирославу чуть было не обвинили в убийствах, и она по-прежнему одна из подозреваемых. Если убийца сумеет подкинуть серьезные улики или совершит следующее преступление более продуманно, она может попасть в тюрьму. Это только пока она не пострадала», — сказала я. «Однако преступник способствовал продвижению Мирославы Лаврентьевой вверх по карьерной лестнице, причем даже очень высокому продвижению», — заметил Ростислав Конюшков. «Это однозначно. Но опять же, это какой-то пока непонятный интерес к Мирославе Лаврентьевой. Правда, тут могут быть варианты. Или это одержимый ею поклонник, или фанат. Все-таки Мирослава ведет интересные проекты на радиостанции. Или же тот, кто одержим жаждой мести. Пока это непонятно», — сказала я. «Вот ты где, капитан!» Заглянув в дверь, воскликнул полковник Кононов. «И Татьяна Александровна тоже здесь». Мужчина вошел в кабинет, захлопнул за собой дверь и поинтересовался. «Ну что, вы сумели принести друг другу пользу?» «Пока только собираемся», — спокойно ответил Ростислав. И вкратце пересказал все, что мы с ним надумали. «Кстати, я вот тут вспомнил два случая из своей практики», — начал полковник Кононов. «Один из них произошел несколько лет назад. Убили известного адвоката, владельца крупной юридической компании, и его коллеги тоже стали жертвами. Все улики указывали на бывшую подругу адвоката. Она была одержима им и не могла смириться с тем, что он нашел новую любовь. Кроме того, коллеги адвоката, зная об этом, каждый раз подтрунивали над женщиной. В итоге она решила отомстить неверному возлюбленному, убив его и всех, кто над ней насмехался». «И что, она оказалась виновной?» — спросила я. «Нет, несмотря на все улики, эта женщина не имела отношения к этим убийствам. Настоящим преступником оказался ее брат, который хотел защитить сестру. Он не мог стерпеть, видя, как ее унижают, и решил, что единственный способ помочь ей — это устранить того, кто причинял ей боль, то есть адвоката». «А коллег адвоката за компанию, что ли?» — спросил Ростислав Конюшков. «Мужчина был уверен, что они подыгрывали своему боссу», — объяснил Кононов. «А что по поводу второго случая, Алексей Матвеевич?» — спросила я. «Он был связан с молодым бизнесменом, который был убит в своем офисе. У него была крупная компания, и он часто работал с партнерами. Вокруг него всегда витала атмосфера конкуренции, ну, как это всегда и бывает, с успешным бизнесом. И что же произошло?» — спросила я. «В компании этого бизнесмена работала молодая женщина, которая была тайно в него влюблена, но он не обращал на нее внимания. Тогда она решила создать конфликтную ситуацию между ним и его партнерами, надеясь, что это поможет ей завоевать внимание любимого мужчины». «То есть она пыталась вызвать его интерес, создавая проблемы?» — уточнила я. «Вот именно», — кивнул Кононов. «Она думала, что если он увидит, что рядом с ним находится человек, который может поддержать его в трудную минуту, то он, наконец, обратит на нее свое внимание. Но в конечном итоге ситуация вышла из-под контроля. Эта женщина не смогла справиться с собственными эмоциями и убила его. Этот трагический случай наглядно демонстрирует, как одержимость может привести к таким ужасным последствиям. То есть в обоих случаях были люди, которые одержимы своими чувствами, уточнила я. «Именно так», — кивнул Кононов. «Это показывает, как далеко могут зайти люди, когда их эмоции берут верх над разумом. Я считаю, что нам необходимо быть внимательными к деталям нашего расследования. Возможно, что в окружении Мирославы Лаврентьевой имеются люди, которые готовы пойти на крайние меры. Да, неразделенные чувства — это на самом деле гремучая смесь», — подумала я, когда, закончив импровизированное совещание, вышла из управления полиции Покровска. Необходимо встретиться с Мирославой и поговорить с ней. Возможно, Лаврентьева сможет вспомнить, есть ли кто-то, кто ненавидит ее настолько сильно, что решился убить несколько человек для того, чтобы свалить вину на нее и упрятать ее за решетку. По пути на радиостанцию я прокручивала в голове мотивации преступника применительно к его психотипу, заодно вспоминая лекции по психоанализу. Если преступник является тайным поклонником Мирославы, то он, вероятно, может пытаться привлечь ее внимание подарками. Он также может оставлять записки или даже пытаться завести разговор, когда она этого не ожидает. Такие люди часто идеализируют объект своей любви, создавая в своем воображении безупречный образ, который может не соответствовать реальности. Они могут быть очень настойчивыми, но в то же время боятся открыться и показать свои чувства. Но что, если это отвергнутый поклонник? Такой человек может испытывать сильные эмоции, такие как обида и гнев. Он может начать мстить, если его чувства не были взаимны. Полковник Кононов привел очень показательный пример из своей практики, рассказав историю об успешном бизнесмене и его сотруднице. В случае же с Мирославой он может действовать более агрессивно, пытаясь запугать Мирославу или даже угрожая ей. Он может начать следить за ней, появляться в местах, где она бывает, и пытаться вызвать у нее чувство вины за то, что она его отвергла. Также есть вариант преследователя. Им может быть человек, который одержим Мирославой, не понимая, что его внимание становится навязчивым. Он может звонить ей, отправлять сообщения, даже если она не отвечает, и пытаться выяснить, где она находится. Но об этом мне Мирослава точно рассказала бы. Такой человек может следить за объектом своей одержимости, наблюдая за ее повседневной жизнью. Он может считать, что его действия являются проявлением любви, хотя на самом деле это проявление насилия и нарушение личных границ. В общем, все эти психотипы имеют свои особенности, и каждый из них может быть опасен. Мне необходимо выяснить у Мирославы, кто входит и входил в ее окружение, чтобы понять, кто может быть настоящим убийцей. Возможно, Мирослава замечала что-то странное в поведении людей вокруг себя. Может быть, у нее имеются какие-то подозрения. Каждая деталь может оказаться очень важной в этом запутанном деле, и мне необходимо действовать быстро для того, чтобы предотвратить возможные новые преступления и защитить Мирославу. Но для этого нужно было определить, где же именно искать преступника, иначе распутывание этого дела могло сильно затормозиться. На радиостанции я сразу приступила к расспросам. «Мирослава, у меня к вам несколько вопросов», — сказала я. «Послушайте, Мирослава, преступник, который отнял жизнь у троих людей, на самом деле очень изощренный, хладнокровный и безжалостный убийца. Он все продумывает до мельчайших деталей, все тщательно планирует и не оставляет следов. Расследование осложняется еще и тем обстоятельством, что между преступлениями имеется достаточно большой временной промежуток. Да, признаюсь, что для меня пока не ясно, где искать этого убийцу. Но одно мне понятно. Я привыкла все расследования доводить до конца, и на этот раз будет точно так же. Не в моих правилах останавливаться на полпути. Как бы пафосно это ни звучало, сказала я. Спасибо вам, Татьяна Александровна. Но вы должны мне помочь, Мирослава, сказала я. Я? Но что я могу? Я ведь не обладаю необходимыми знаниями и умениями. Лаврентьева недоуменно посмотрела на меня. Мирослава, послушайте, что я вам сейчас скажу. Убийца копирует вас. Понимаете? Когда погибла Елизавета Стрункина, свидетельница видела девушку, выходившую из ее квартиры, и эта девушка была очень похожа на вас. Во время наезда на Екатерину Гребенкину за рулем скутера, который опять же как две капли воды похож на ваш скутер, сидела девушка или худощавый молодой человек. А возможно, что и девушка — сообщница преступника. В данном случае важна была идентичность не водителя скутера, а именно транспортного средства. И, наконец, во время убийства Иллариона Максимова вы находились в помещении радиостанции. Получается, что связующим звеном всех этих преступлений являетесь вы. Поэтому возникает вопрос. Мирослава, у вас имеются недруги? Причем очень серьезные недруги. Я бы даже употребила здесь более подходящее слово. Враги. Враги? Переспросила Лаврентьева. Да ну, нет, конечно. Но какие еще враги? Подождите, Мирослава, не торопитесь с выводами. Все хорошо обдумайте и вспомните, попросила я. Не знаю даже, что и сказать. Я не отношусь к числу тех, кто грубит, отличается хамством, нетерпимостью и вообще не уважает окружающих. Я также не реагирую на словесные выпады в свой адрес, если таковые случаются. Езжу на скутере очень аккуратно. Правила дорожного движения не нарушаю. У меня нет штрафов от автоинспекции и так далее и тому подобное. Не курю, не пью. Ну что еще? На работе у меня со всеми отношения ровные, неконфликтные. У нас вообще хороший коллектив, сказала Мирослава. Я поняла, что врагами вы никого назвать не можете, кивнула я. Тогда, может быть, имеются поклонники? Скажем так, с некоторыми странностями, а точнее с отклонениями. Ну, если говорить про отклонения, Мирослава усмехнулась. Вот скажите, Татьяна Александровна, можно считать отклонением стремление устроить мне карьерный взлет, но путем убийств тех людей, которые занимали эти должности, до меня. И ведь не факт, что я могла получить эти должности. Но даже если получилось так, как он и хотел, то где логика? Ведь если преступник так старался походить на меня для того, чтобы полицейские меня арестовали, то зачем ему нужно было расчищать мне карьерный путь? Это мне совершенно непонятно. Мирослава, вы не забывайте о том, что поклонником может быть как мужчина, так и девушка, напомнила я. Татьяна Александровна, да какая разница, кто, мужчина или девушка? У меня нет таких знакомых, готовых убивать людей ни за что, ни про что, воскликнула Мирослава. Ладно, я готова принять это убеждение, Мирослава. Предположим, вы неконфликтная, вежливая и предупредительная молодая девушка. У вас ни с кем не было ссор, вообще инцидентов, и в ваш адрес не поступало никаких угроз. Но недруги все равно у вас могут быть, сказала я. Как же это так? Мирослава снова недоуменно посмотрела на меня. Вы могли о них позабыть, а могли даже и не догадываться, что кто-то, кого вы хорошо знаете, является вашим врагом, объяснила я. Я об этом как-то и не подумала, растерянно проговорила Мирослава. А теперь вот подумайте, переберите в памяти всех своих знакомых. А сейчас скажите, не было ли у вас каких-то таких знакомых, которые вели себя слишком навязчиво? Спросила я. Навязчиво это как? Уточнила Мирослава. Например, при встрече с вами они стараются дотронуться до вас или хотят вручить вам какой-то подарок, например, открытку или цветы. Причем такие люди, как правило, часто появляются в тех местах, в которых бываете вы. Они даже могут отслеживать ваш маршрут по городу». «Нет, таких знакомых у меня нет, Татьяна Александровна», ответила Мирослава, не задумываясь. «Ладно», кивнула я. «Теперь мне необходимо задать вам вопросы, касающиеся вашей личной жизни». Мирослава опустила глаза. «Мирослава, вы поймите, что я затрагиваю столь деликатную тему не из праздного любопытства», — сказала я. «Да, я понимаю, Татьяна Александровна. Просто... хорошо, задавайте вопросы», — согласилась она. «Скажите, с кем вы встречались до Константина Владиславовича? Есть ли у вас бывшие, которые могли быть недовольны расставанием?» — спросила я. Лаврентьева немного задумалась. «Ну, в университете у меня был парень, Кирилл. Мы встречались около года, но у нас не сложилось. Мы расстались спокойно, без скандалов и без претензий друг к другу. Он сейчас женат, и у него есть маленькая дочка», — сказала Мирослава. «Значит, он не считает вас виноватой в том, что ваши отношения закончились, так?» — уточнила я. «Ну что вы, конечно же, он так не считает. Мы с ним просто поняли, что у нас разные жизненные цели. Кирилл хороший человек, но мы не подходили друг к другу. Я рада, что у него все сложилось и есть семья», — сказала Лаврентьева. «Понятно. А были ли еще какие-то отношения, помимо Кирилла?» — спросила я. Мирослава неловко улыбнулась. «Ну, в школе у меня был парень, Андрей. Но это было совсем несерьезно. Мы с ним встречались всего несколько месяцев. И это было больше похоже на детские наивные отношения. Ничего особенного и серьезного. Андрей провожал меня из школы. Мы гуляли в городском парке, ездили в Тарасов для этих прогулок». «Ясно. То есть Кирилл единственный, кто мог бы что-то почувствовать после расставания?» — спросила я. «Но я не думаю, что Кирилл мог быть чем-то недовольным. Мы расстались вполне дружелюбно. Может быть, у него и были какие-то свои проблемы, но я об этом ничего не знаю». «Так, хорошо. Если он сейчас женат и у него есть ребенок, то это может означать, что он не будет мстить. А как вы думаете, мог ли кто-нибудь из ваших общих знакомых знать о ваших отношениях и использовать это против вас, Мирослава?» — спросила я. «Ну, только если наши университетские. Ведь мы не скрывались. Да и общих друзей у нас было не так уж и много. Я всегда старалась держать личную жизнь в стороне от любопытных глаз и ушей, и особенно о ней не распространяться», — объяснила Мирослава. «Ну ладно, пока у меня вопросов к вам, Мирослава, больше нет. Но вы все равно вспоминайте. И если в памяти что-то всплывет, сразу дайте мне знать», — попросила я. «Хорошо, Татьяна Александровна, обязательно».